«Сильвер? Боже мой!» Голос Стеллы пронизан страхом. Она, спотыкаясь, выходит из дома, все еще закутанная в банный халат. «Вам нужно обуться», — говорю я ей. «На земле стекло». Она натягивает резиновые сапоги, проходит в сад, хрустя стеклом, и оглядывается. «Никто не пострадал», — говорю я. «Дерево упало во время грозы». Мы вдвоем осматриваем масштабы повреждений. Теплица, разбитые стекла, выпиленное дерево. Рот Стеллы широко раскрыт. «Как это все могло произойти? Финч, где Финч?» «Мама». Финч подходит к нам, пошатываясь. Его голос нечеткий. Стелла отчаянно его обнимает. «Слава богу, с тобой все хорошо». Потом смотрит диким взглядом на крышу, под которой находится его комната. «О боже, крыша, Дудлс!» Стелла бежит обратно в дом. Я продолжаю стоять, ноги ватные. Сад залит лунным светом. Я поворачиваюсь к Финчу. Он сидит на ступеньках и смотрит на меня. Когда я было пытаюсь сесть рядом с ним, он отшатывается. «Финч». «Что за чертовщина здесь сейчас произошла?» Он медленно выдавливает каждое слово. Его темные глаза смотрят на меня так, будто он меня впервые видит. И вот теперь я чувствую настоящий страх. Ни один из поступков основателей и Нат не сравнится с этим. «Финч, пожалуйста». Стелла выходит наружу, неся спящую Дудлс. «Я не могу ее разбудить. Нам нужно срочно отвезти ее в больницу». В голосе Стеллы ужас. «Она лежала на полу рядом с кроватью». Я задумываюсь. Я не могу позволить Стелле увезти ее в больницу. Они обнаружат в ее крови переизбыток лекарства и задумаются, кто ей его дал. Черепица на крыше трещит. Финч и Стелла разглядывают повреждения наверху. Финч больше не посмотрит на меня. Ни сейчас, ни потом. Я быстро посылаю в Дудлс искру. Она дергается и открывает глаза. «Ауч!» — говорит она ясным голосом. «Что происходит?» — оглядывается по сторонам. «Почему я не в кровати? Вставать еще рано. Я должна быть в своей кровати». «Я унесу ее обратно наверх», — говорит Финч. Он все еще не смотрит на меня. «Думаю, мне стоит проверять, все ли у нее хорошо каждый час. Вдруг у нее сотрясение мозга». «Что такое сотрясение мозга?» — спрашивает Дудлс. «Мне нужна печенька». Стелла смеется, но все еще выглядит потрясенной. «Думаю, мы все заслуживаем горячего шоколада. Ну и встряска. Я позвоню, чтобы вызвать ремонтников для крыши». Она хмурится. «Я нигде не могу найти Нат. Очень странно. Ее кровать не тронута, будто в ней никогда не спали». Мне кажется, она не вернется. Я колеблюсь и бросаю взгляд на Финча. Она оставила записку. Судя по всему, она уехала обратно к своей семье. Я напишу эту записку позже. Сейчас мой мозг работает с огромным трудом. Вся сила, которую я ощущала в себе, покинула меня так же внезапно и просто, как будто захлопнулась дверь. Я чувствую себя как поваленное дерево. Я не знаю, как все исправить. Я не знаю, сколько он успел увидеть. Что, даже не попрощавшись? Очень странно. После всего того, что мы для нее сделали, я думала, она надолго у нас обосновалась. Подает голос Финч. «Ничего страшного, мам. Она реально говорила, что надолго не останется». Теперь он смотрит на меня в упор. «Думаю, у нее были свои планы». Он берет сестру на руки и отворачивается вместе с ней от меня. «Горячий шоколад не нужен, мам. Идем, Дуд». На самой верхней лестничной площадке ветвь ясеня торчит сквозь окно на крышу. На деревянном полу дождь скапливается в лужах. В них плавают листья, веточки, стекло. Я пытаюсь открыть дверь в комнату Финча, но она заблокирована деревом. «Финч!» Тишина. Тяжелая, запутывающая. Он там, в комнате. И его лицо теперь другое. Его взгляд, то, как он на меня смотрит, все другое. Все изменилось. «Мне надо тебе кое-что объяснить», — говорю я. Проталкиваюсь в его комнату, и в этот раз он меня не останавливает. Я сажусь на его кровать, потом вижу его лицо. Решаю отойти к окну. Стараюсь не смотреть на постеры, висящие на его стене. Они все по космическим фильмам, и на них хватает уродливых существ. «Ты вся бледная. Присядь». У него усталый голос. Я сажусь на стул рядом с его столом. Он продолжает стоять, на его лицо падает тень. «Финч, я... Что я сейчас видел, Сильвер? Кто ты такая? Нет, не так. Он смеется, но в этом нет ни капли радости. Что ты такое? Я... Как я могу ему рассказать? Я не могу позволить себе его потерять. Я хочу вернуться к тому, как было раньше. Я хочу, чтобы он перестал на меня так смотреть. Я хочу возвращения тепла, а не этого всего. Мне никогда этого не хотелось. Страх. Он боится тебя. Я видел. Он делает глубокий вдох. Я видел тебя и Нат. Точнее, девушку, которую я принимал за Нат. Как вы деретесь? Он смотрит на меня в упор. Но вы ведь не просто подрались, правда? Нет, то, что между вами происходило, больше напоминало адскую смесь Терминатора и Чужого. В смысле, вы, черт возьми, кидали друг друга туда-сюда, выдирали деревья и... Я жду. Там был свет, осколки электричества или что-то такое. Вы, по сути, швырялись им друг в друга. И твоя кожа трещала, и создавалось впечатление, будто ты светишься изнутри. У меня сжимается желудок. Он ненавидит меня. Он боится меня. Когда он увидит, что я такое, когда он все узнает, я потеряю его навсегда. Скажи мне, что я это все напридумывал. Или что я просто ударился головой. Он садится на кровать, смотрит на меня. «Не молчи, Сильвер!» Я делаю глубокий вдох. «Ты прав, Финч. Я не похожа на тебя. Я не отсюда». Тишина. Я ничего не могу прочитать в его глазах. Здесь она называется Яркой Звездой. Я запинаюсь. Но мне она известна под именем Харибда. Это моя семья, мой народ. Они нашли меня здесь, и они пытаются вернуть меня обратно. Я трогаю его телескоп. Вот для чего они и прислали Нат. Он сидит абсолютно неподвижно. Как хорошо просто с ним разговаривать. Наконец-то все ему рассказать. Теперь я не могу остановиться, слова продолжают вылетать одно за другим. Ты в опасности. Вся твоя семья в опасности. То, что они послали за мной Нат, только начало. У них есть и более глобальный план. Колонизация. Вы будете одними из первых, в кого они вселятся. И это все моя вина. Твоя вина? И вот настает момент, когда я должна сказать ему другую, нехорошую правду. Даже если это уничтожит все, что у нас с ним было. Но у меня нет выбора. Это все я, Финч. Это из-за меня все к этому пришло. Поначалу я была точно такой же, как Нат. Меня послали найти семью для подселения. Моей целью было изучить твою семью и передать всю собранную информацию. Вы были... Я медлю. Подопытными. Подопытными. Понятно. Его голос как у покойника. То есть ты сталкерила меня, проследила за мной до моего дома, внедрилась в мою семью? Он смеется, но, как и прежде, безрадостно. Нет, не так. Я осекаюсь. Не совсем так. Я выдыхаю. Все изменилось, Финч. Я изменилась. И мои чувства к тебе, они были настоящими. Они все еще настоящие. Я замолкаю. В моей груди возникло странное чувство, поднимающееся, сжимающееся, вызывающее боль. Я трогаю глаза. На какое-то мгновение я почувствовала... Мои пальцы, они мокрые. Как такое может быть? Хватит, просто хватит. Финч снова встает. К этому ведь нечего прибавить, правда? Либо ты инопланетная шпионка, которая использует мою семью для некоего ужасного захвата Земли. Либо, не знаю, сумасшедшая. Но в целом оба варианта абсолютно безумные, да? Как нечто подобное может быть правдой? Он выглядывает в окно. При всем при этом многое понятно. Понятно? Мой голос — шепот. Твою странность. То, какой ты была в самом начале. То, как ты повела себя на крыше тогда. Передвигалась по ней, как будто ты человек-паук какой-то. Я видел твой прыжок. Он бросает на меня взгляд. Я очень испугался за тебя. Мне ничего не угрожало. Я этого не знал. В его голосе чувствуется горечь. Финч, я наклоняюсь вперед со стула и беру его руки в свои. Я все еще я. Я не изменилась. На мгновение кажется, что сейчас все станет таким, каким было всегда, что он возьмет мои руки в свои ладони и сожмет их. Однако он вздыхает и отстраняется. Мягко, но решительно. И каким-то образом от этого мне еще хуже. Но ведь все не так на самом деле, правда? Я не знаю, кто ты такая. Что тебе надо от меня и от моей семьи? Мне нужно защитить маму и Дудлс, в первую очередь позаботиться о том, чтобы они были в безопасности. Мне хочется сказать, что это не совсем так. Что, возможно, они в состоянии защитить друг друга. Но что-то говорит мне промолчать. Ты врала мне с самого начала. Я думал, что ты из Польши. Так ты мне сказала. Почему я должен верить тебе сейчас? Я хотела рассказать правду. Все это время. Мои слова звучат неубедительно. И мы оба это знаем. Я доверял тебе. Мы все доверяли. Доверие. Снова это слово. Финч, я не хочу тебе больше врать. Я пытаюсь снова взять его за руку. Он вздыхает, трясет головой. Пожалуйста, просто уходи. Я думаю, тебе надо держаться подальше от нас, Сильвер.